«Хорошо, Метью Глен, вести важно, я схожу к Сардару, но ты подожди здесь, чтобы гнев Али Магомеда пал на твою, а не на мою голову». «Неразумный, мне нельзя терять ни секунды. Пусть Сардар захватит в часовне вместе со всеми и меня, так и передай ему, понял?» «Иншаллах», — последовал ответ, и дверь закрылась. Человек, еще не отдышавшись от быстрой ходьбы, направился обратно. Матиас не сделал и двух десятков шагов, как чьи-то жесткие руки сильно сдавили ему горло. У него мгновенно почернело в глазах. Другая человеческая фигура с кинжалом в руке притаилась наверху дувала. В большом красивом саду забито царили тишина и покой. Лишь вдоль дувала, в тени, сторож Осман быстро шел к дому. Идущего нельзя было видеть, лишь его белая челма чуть колыхалась во мраке. Человек с кинжалом спрыгнул с дувала в сад. Удар был молниеносен. Пораженный в сердце Осман поник возле куста белых роз. Мститель перескочил назад через дувал и в следующий миг был около своего товарища. Полузадушенный Матиас лежал без сознания. «Ну что там, Захариус, ты успел настичь того за оградой?» «С ним покончено. Бежим!» «Спасибо тебе, друг! Значит, Али Магомед проспит до утра. Но этот негодяй должен еще кое-что рассказать нам. Сначала оттащим его подальше от дороги». Лежащий застонал и пошевелился. Перед самым носом он увидел кинжал. «Не вздумай кричать, Захариус, вяжи ему руки назад. Ну, поднимайся, и чуть что, смерть. Понял? Ступай, гадина». «Куда ты хочешь вести его, Никола?» «К часовне. Наверное, мы встретим наших уже на дороге к морю. До рассвета Константину нужно отчалить и укрыться в бухте». Между тем в часовне Василий Баранщиков гвоздем нацарапал на двух оловянных колечках, что нашлись в ризнице, имена новобрачных. Часовня еще не знала столь короткого свадебного обряда, как нынешний. Да еще глухой ночью, при запертых дверях. После венчания Константин помог жене переодеться в костюм юнги. В матросской одежде Зоя выглядела теперь стройным кудрявым мальчиком. Часовня опустела, только священник с аптекарями еще задержались в ризнице, приводя в порядок ее нехитрый инвентарь. Панайот Зуриди и Василий Баранщиков потихоньку пошли навстречу Никола и Захариусу. Константин Варгас на руках понес молодую жену к Шаланде. Осторожно он спускался к морю по крутому южному склону холма. Было решено, что Варгас отведет Шаланду сперва в тайное место, укромную бухту неподалеку от поселка. Там Зоина мать должна была проститься с дочерью перед разлукой. Константин намеревался увезти жену в Италию и начать там новую жизнь. Встреча Панайота Зуриди с другом Матвеем произошла на дороге, близ кладбища, и явилась большой неожиданностью для честного грека. Когда Никола и Захариус объяснили ему, почему они привели российского купца связанным, Зоин-отец плюнул предателю в лицо и молча пожал руку Баранщикову. «Где твоя лошадь?» — сурово обратился Никола к связанному. Матиас зябко поежился, но не ответил. И хотя луна уже зашла и наступила самая темная предрассветная пора южной ночи, лошадь все-таки отыскали. За седлом висели две увесистые переметные сумы. Их оттащили в кусты, но в эту минуту наверху со стороны кладбища на дороге показался огонек. Там шли двое, освещая дорогу перед собой. Никола Зуриди коленом прижал к земле тело связанного предателя. «Если издашь хоть звук, убью!» — прошипел он Матиасу на ухо. «Лежи, не шевелись!» Остальные притихли в кустах. «Да ведь это отец Иоанн!» — первым встрепенулся Баранщиков. «С вашим аптекарем домой идут из часовни!» Через минуту здесь, прямо в кустах, при свете фонаря, удалось рассмотреть содержимое переметных сум. Там оказалось немало всевозможных предметов одежды мужской и дамской, пудра, духи, много дорогих украшений и 3 паспорта – итальянский, британский и польский, последний на имя Матеуса Гленского из Данцига.